Иду замыкающим. У опушки леса видим условный сигнал. Нас встречает начальник разведки 59-й армии Сергеев. С двумя его разведчиками идем дальше, лесом, к передку вдоль Керести. Вот и наблюдательный пункт. Прохожу блиндаж. Командир 3-го батальона, старший лейтенант Воропаев. Капитан Иволгин, разведка. Здравствуй, Максим. Все готово. Тихо. Режим освещения обычный. Смена произошла полчаса назад. Проход открыли. Саша, все готово. Отход красная трехзвездка. Накрываем цели 6-7-9. Снайпера на местах. В канаве осторожнее. Могли мин наставить. Присядем? Ну, мы пошли, Максим. Давай, прикрываю. Я положил ствол на бруствер. Каждого уходящего хлопаю по ноге. Традиция. Затем приступил к составлению карточки, иногда переспрашивая старшину Антипенко о целях. Прошло 30 минут. Тихо. Прошел час. Тоже тихо. Время от времени тарахтит МГ. Есть щелчок от ОВ. Прошли. Отрываюсь от прицела, приседая, забираю винтовку и ухожу в блиндаж. Чисто сработали твои, как всегда. Тени, а не парни. Тьфу-тьфу-тьфу, и постучи по дереву. Вот так. Стучу себя по лбу. За мной этот жест повторяют все. Потом стучим по бревнам стенок. Ну что, будешь ждать? Сейчас место сообразим. Нет, они не на один день. А выходить будут не у вас. Антипенко, пошли, проводишь. Тем же маршрутом возвращаюсь к машине. Там сидит Сергеев. Прошли? Да. А мои уже 6 раз срывают проход. Тут ж как повезет. Подбрось до Киришей. А ты что, один? Да. Ну, вы, товарищ подполковник, даете. Павлик, садись назад. Нас минимум всегда 2 и рация. У фон Кюхлера отличная разведка. И не ходите один. Такой язык, начальник разведки армии. Типа он тебе на язык, капитан. Тьфу-тьфу-тьфу. В 4 вернулись домой. Женька не спит, читает какой-то учебник по хирургии. Кушать будешь? Все чисто? Да, буду. Я ел под неотрывным взглядом жены. Устал. Я изнервничался. Иногда кажется, что легче самому пройти, чем посылать ребят. Водки налить? Нет, не хочу. Пока не вернутся, пить не буду. Только вместе с Сашкой. Через 1.5 дня Саша вышел на связь. Расстояние небольшое, поэтому работаем в телефонии на немецком языке. «Герр Гауптман, есть дырка. В этом секторе только один дзот. Мы его подготовили». «Отлично. Но что это даст? Кроме вас там никого нет». «Я Вольгер Гауптман, но мы можем посетить 2 батареи, а последнюю возьмем на себя. Из непростреливаемого сектора». Капониры 3.8 имеет мертвый сектор, который держит только 2 батареи, посещение которых возможно. То есть можно атаковать огнеметными танками без пехоты и опустить после прохождения ориентира 2. Перед 4-й минополе 200 метров. Начало в 7.00 до завтрака и смены. Готовьтесь, герр Гауптман. Вы авантюрист, герр обер-лейтенант. Как обеспечить ваш отход? Вариант 3 в случае неудачи. И вариант 0 как основной. Тут же стратег. В случае малейшего срыва группа не вернется. 3-й вариант — это выход через Форнусово. Там сплошные минные поля. Но он предлагает, что он возьмет на себя 3 батареи. Огнеметные танки выжгут доты из непростреливаемого для артиллерийских капониров сектора. Не обеспечат прорыв пехоты в УР. Смысла не лишено, но как пойдет? Снимаю ВЧ и звоню Говорову. Сообщил предложение Вечкина. Через 2 часа жду тебя у Сокурова, капитан. Есть. НП-386 дивизии находился в Трегубово, в 6 километрах от центра УР Спасско-Полесть. Я прибыл раньше командования, я смотрел открывшуюся передо мной картину. Довольно узкое поле, ограниченное полосками леса. Снег усеян следами разрывов, остовами 12 сожженных танков, неубранными трупами. Вдоль поля извилистая канава речки Полесть. Ее перечеркивает приток Полести и ряд траншей. Немцы ведут беспокоящий огонь из 105-миллиметровых пушек гаубиц. Все цели пристреляны. Несколько раз снаряды встряхивают накат НП. За шиворот сыплется земля. Прибыло начальство. Показал, что предлагает Саша. Начальники штабов делают расчет движения. Саша предупредил, чтобы начинали без артподготовки. Только танками и до рассвета. До ориентира 2 пехоте 10 минут хода. На этом рубеже немцы открывали кинжальный пулеметный огонь по пехоте. Огнеметные танки без прикрытия подходят к нему и начинают работать по дотам и зотам. А группа Овечкина обеспечивает подавление огня трех батарей. Две должны быть уничтожены взрывами, а третью они будут давить снайперским огнем и пулеметами. Расписали действия пехоты, танкистов и саперов уже внутри УРА. «Максим Петрович, как вы лично считаете, получится или нет?» — спросил Говоров. «Мое мнение, товарищ генерал, я докладывал вам 4 дня назад. Риск и для группы, и для частей 386-й дивизии очень велик. Я придерживаюсь прежней точки зрения, что решать проблему надо при помощи артиллерии. Днем группе будет не оторваться от преследования. Требуется авиационная поддержка отхода группы. Все поставлено на успех. Так планировать нельзя». «Но командир группы сам это предложил», — послышался голос из темного угла НП. Голос незнакомый. Внимательно присматриваюсь к говорящему. «Боже мой, какие люди и не под арестом!» Генерал-лейтенант Власов в длинной кавалерийской шинели с некрасивыми роговыми очками. «Да, командир группы предложил вариант штурма, иначе бы и обсуждать было нечего. Это один из лучших разведчиков фронта. В его компетентности я не сомневаюсь, но вероятность успеха зависит от того, насколько точно он определил все цели на своем участке, насколько быстро выдвинутся пехотинцы, насколько много немцев окажется в Уре и насколько эффективно мы сможем поддержать его огонь артиллерией. Насколько я понимаю ситуацию, он хочет, чтобы немцы по тревоге выскочили к орудиям и работать по наводчикам. В этот момент наша артиллерия должна нанести удар по третьей батарее немцев и затем создать огневой вал перед атакующими пехотинцами, снести минное поле у Дота-4 и не дать противнику занять позиции в траншеях 2 и 3. Если артиллеристы справятся, то вероятность успеха есть. Если нет, мы потеряем и группу, и людей 386-й дивизии. Хочу обратить внимание на фланкирующий ДОТ-7 на левом фланге. Подходить вплотную к нему огнеметные танки не могут, так как попадают под огонь из капониров 3 и 8. Вот здесь они должны остановиться и работать из пушки. Ненадежно это все, товарищи генералы. Используя крупнокалиберную артиллерию, добьемся большего при меньших потерях. Блин, нахрена Сашка вылез с инициативой? А тут еще этот козел появился. Теперь ломать Говорова не получится. Скверный сигнальчик. Сейчас Сталин сильно благоволит Власову. Явно прислал с целью присмотреться к Говорову. Товарищ командующий, до начала операции необходимо усилить группу Овечкина снайперами. Я боюсь, что создать необходимую плотность огня им 6 стволами не удастся. А почему вы сразу не послали соответствующую группу, а теперь всячески оттягиваете начало наступления? Задал вопрос Власов. А вы пройдите через линию фронта большой группой, здесь, под Полестью. Я снял шапку, отошел к дверям НП и выставил ее на стволе винтовки над накатами. Через 30 секунд шапка закрутилась. «Снайпера бдят!» — передал шапку Власову. Группа свое задание выполнила, товарищ генерал. Задачи штурмовать УР перед ней не стояло. «Не кипятись, Максим. Пойдем, пройдемся», — сказал Леонид Александрович. Мы вышли из блиндажа и отошли метров на 10 по траншее. «И что ты в бутылку лезешь? Не понимаешь, кто это?» «Понимаю, товарищ генерал. Как нельзя лучше. Глаза и уши выдают, просто торчат. Бывший председатель военного трибунала Киевского ОВО, бывший советник Чан Кайши, бабник и карьерист, а тут еще Сашка со своей инициативой выскочил. Мне нужны сутки». «Нет у меня суток. В 7 утра усиль группу, сам не ходи, это приказ. Разрешите выполнять?» «Да, иди».